Глава 36. Все вот-вот запутается. Расцепление. Теперь мое сердце бьется уже не в два, а в четыре раза быстрее. Я не понимаю, что это значит. Я никогда прежде даже не слышала этого слова. Но что бы оно ни значило, в этом явно нет ничего хорошего. Во всяком случае, если судить по выражениям их лиц. Даже Луис выглядит серьезным, а он никогда ни к чему не относится серьезно. Обычно, если ты перевертышь, умеющий менять обличье, две части твоей природы сосуществуют. В качестве иллюстрации Моцарт изображает пальцами что-то вроде косички. Пребывание здесь подавляет это во всех нас, так что проявление находит только наша человеческая половина. Но вторая наша половина все равно всегда остается внутри нас, давая нам кое-какие преимущества. Ты имеешь в виду проворство человека-волков и силу драконов? Вот именно, соглашается Саймон. Вот почему я могу не задерживать дыхание под водой в течение нескольких минут, даже не находясь в моей ипостаси сирены. Его голос всегда мелодичный, звучит сейчас и вовсе волшебно, и я ловлю себя на том, что подаюсь к нему. Мое тело тянет к нему, оно жаждет быть к нему ближе. Джуд закатывает глаза и останавливает меня, обвив рукой мою талию. «Тогда что же нам делать?» — спрашивает он. «Как нам преодолеть это расцепление?» «Думаю, ты хочешь спросить, как сделать так, чтобы в ней снова произошло сцепление», — уточняет Луис. «Да, это необходимо преодолеть». Нервничаю я, потому что дело не только в моем голосе и в моих непомерно обострившихся чувствах, а также в том, что странный жар в моем желудке распространился и попал в мою кровь. И теперь он распространяется по моим артериям и венам, и я чувствую себя так, будто горю, сгорая изнутри. Будто моя кожа вот-вот расплавится. Это ощущение никак нельзя назвать приятным. «Обычно переход обратно в человеческую ипостась решает проблему», — говорит Саймон. «Но я не могу в нее перейти! Всплеск энергии прекратился, и мы знаем!» Успокаивает меня Луис и сжимает мою руку. «Просто дай мне минутку подумать». И тут, словно в ответ на эти слова, над нашими головами вспыхивает молния. И менее чем через секунду гремит гром, такой громкий, что я едва могу это вынести. Меня пронзает адская боль, и я закрываю руками уши, пока раскат грома не затихнет. Но когда я отнимаю ладони от ушей, мои пальцы залиты кровью. «С тобой все нормально?» Рычит Джут и в ярости поворачивается к перевертышам. «Да, все хорошо», — отвечаю я, но, по правде сказать, не знаю, так ли это на самом деле. Моя голова раскалывается от невыносимой боли, и мне кажется, я только что повредила обе мои барабанные перепонки. «Какого чёрта? Что с ней творится?» Он свирепо смотрит на Саймона, Луиса и Моцарт. «И не вешайте мне лапшу на уши с этим вашим расцеплением». «Мне жаль, но дело и впрямь именно в нем», — мрачно говорит Моцарт. «Это и правда очень большая проблема, если ты не можешь решить ее быстро, потому что наши человеческие тела устроены так, что им не под силу справиться с тем, с чем легко справляются другие наши ипостаси. Так, мои драконьи кости слишком тяжелы для моего человеческого тела. Если бы это самое расцепление произошло со мной, то они прорывались бы через мою кожу всякий раз, когда я попыталась бы пошевелиться». Чёрт. Внезапно этот жар, который, кажется, вот-вот расплавит мою кожу, начинает внушать мне еще больший страх. «Нам надо доставить тебя к врачевательнице», — говорит мне Ева. «Я не уверена, что мы сможем найти ее. Скорее всего, тетя Клодия сейчас занимается подготовкой к урагану. А значит, она может быть где угодно». «Напиши ей на телефон», — мрачно командует Джуд. Я отправляю ей сообщение, но не получаю ответа. «Напиши своей матери», — не унимается он. «Мне совсем не хочется этого делать, Но еще меньше я хочу расплавиться и растечься, превратившись в лужу. Поэтому я делаю то, что он предлагает. Но моя мать тоже не отвечает. Жар, мучающий меня, становится все более и более жгучим. И я начинаю дергать за воротник своей рубашки, пытаясь ощутить дуновение ветра на своей коже. «Что с тобой?» — спрашивает Иззи, показывая на мою рубашку, и на этот раз в ее голосе нет скуки. В нем слышится тревога, и от этого мне самой делается еще тревожнее. «Я вся горю!» — говорю я и машу руками перед лицом, словно веером. «Должно быть, это из-за яда», — тихо говорит Реми. «Из-за чего?» Задает вопрос Ева, и на лице ее отражается страх, превосходящий даже мой собственный. «У мантикор есть яд», — поясняет он. «Колдер говорила мне, что это похоже на огонь, бегущий по ее жилам». «Да, это ощущается именно так», — подтверждаю я. «Это скверно». Теперь в голосе Евы звучит настоящая паника. «Ну все, я пошел искать эту нашу чёртову врачевательницу!» И Луис пускается бежать в сторону общежитий. Несколько секунд, и Моцарт делает то же самое. Только она бежит в сторону кафетерия. «Нам надо разделиться. Так мы расширим территорию поисков», — говорит Реми. «И наверняка найдем ее. «Ищите не только врачевательницу», — советует Саймон. «Если вы найдете кого-то из мантикор, ведите его или ее сюда. Возможно, ей сможет помочь кто-то из ее тети или дядей. Они должны что-то знать». И сразу же все разбегаются в разные стороны. Все, кроме Джуда.